Она теребила органы его головы, возилась в кудрях, а он оглаживал длинноты ее ног и ее рук, альковы подмышек и межножия, и никогда не терзал. В общем, она его полюбила навсегда. Ну, во всяком случае, на этот последний летний заезд. 1968. 15 августа. Сердоликовая. Утром того дня после завтрака на площадке перед столовой стала собираться самостийная экскурсия. Решили большой группой литературных персонажей вместе с женами и детьми совершить пеший поход через всех трех лягушек в Сердоликовую бухту и обратно. Участвовали Кукуш Лапидарьевич Октава с женой Любовью и маленьким кукушкой, Роберт Петрович Р. с женой Анкой, тещей Риткой и дочкой Полинкой, Аксен Савельевич Ваксонов с женой Миркой и сыном Дельфом, Филипп Юльевич Эллипс с женой Валентиной и дочкой Штучкой, Гладиолус Егорович Подгурский с женой Дашкой, но с дочкой Китти, Юрий Сидорович Атаманов, также с женой Устиньей, но с сыном Алексой, а также те, кто примкнул из неотягощенных семьями: Юстас Юстинаускас, Влад Вертикалов, Герман Грамматиков, а также несравненная Нелла Ахо, по каким-то причинам без Тушинских. Перед выступлением в поход семилетняя Полинка Р. сказала четырехлетнему Дельфику Ваксонову: «Между прочим, в Сердоликовой бухте мы найдем в избытке камней с круглыми дырками». Юнец пробасил ей в ответ: «А то я не знаю». Полинка вздернула носик: «Такие камни называют куриными богами». Дельфик подбоченился: «А то я не знаю». Экспедиция с припасами для мажорного пикника в отдаленной бухте двинулась на запад, мимо жалких домишек поселка Планерское, мимо заброшенной теплостанции, которую облюбовали для коммун зарождающиеся дети цветов, то есть московские, питерские и прибалтийские хиппи, и вступила на узкую тропинку, богатую шипами для раздирания ног и весьма прихотливым образом петляющую по прибрежным холмам, чтобы легче было падать. По дороге пели песни кукуша, особенно старалась Полинка Р., а также разных фельдсманов, Тухмановых и Пахмутовых, на слова Роберта Эра, а также протестные хиты Вертикалова. Влад после последнего шаривари уже целую неделю был на просушке, творчески активен и задумчив. Ребята нашли ему комнатенку с балконом, и он на том балконе все сидел с гитарой, мычал себе под нос и записывал тексты на разорванных пачках бесконечных сигарет. Он все ждал Колокольцеву, но та не появлялась. Он был почти уверен, что прошлый раз он с ней окончательно объяснился и что теперь им надо быть вместе по дороге к счастью. Увы, девушка черт знает куда затартарарыкалась, а потому и счастье стало как-то затуманиваться, накапливая причины для следующего сдвига. Последнее, что он помнил в связи с Колокольцевой, это было их волшебное танго, когда он, гладкий и мускулистый, как буддийский лев, нес ее по сверкающему паркету и делал повороты, повергающие созерцателей в трепет. Он все старался навести ребят на разговор о том танго с Колокольцевой, однако они почему-то не были полностью адекватны. Кешка и Вовчик сразу начинали смотреть в сторону, а Герка отмахивался: «Да куда, мол, она денется?» На территории Дома творчества многие говорили, что вот только что здесь промелькнула Милка, а вот куда она направлялась, сказать трудно. Партнерша по театру Катька Человекова, которая всю последнюю неделю ходила с Антошкой Андреотисом и Фоской Теофиловой, довольно комично разводила руками при вопросах у Колокольцевой и тут же заводила разговор о парижанке Франсуазочке. Дескать, когда ждете с миссией доброй воли? У Влада стало как-то сосать под ложечкой при мыслях о мисс Карадак.